Рей Брэдбери. «Чепушинка». Роман-газета, 1991 год, номер 15. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». К магазинчику было не протолкнуться. Кроуэлл ввинтился в толпу. Длинное лицо его оставалось таким же печальным, каким оно было всегда. Через худое плечо он посмотрел назад, буркнул себе что-то под нос и заработал локтями. Он увидел, как в ярдах в 100 позади, к тротуару, жужжа мотором, быстро подползла длинная черная блестящая машина «Жук». Щелкнув, открылась дверца, и из машины с трудом вылез толстяк, на бледном сероватом лице которого застыло выражение злобы. Впереди сидело двое телохранителей. «Вообще-то, стоило ли убегать?» — подумал Кроуэлл, известный в своем кругу под прозвищем Плут. «Ведь он устал. Не было больше сил выступать каждый вечер в программе новостей и каждое утро, просыпаясь, знать, что из-за какого-то упоминания вскользь о том, что в последнее время некий толстяк в Plastics Incorporated занимается темными делишками, за тобой по пятам ходят гангстеры. А теперь и сам толстяк объявился собственной персоной». Теперь, наконец, Кроуэлла со всех сторон окружала толпа. «Интересно, — подумал он, — отчего здесь столько народу? Необычное зрелище? Ну а что, вообще говоря, увидишь обычно в Южной Калифорнии?» Он протиснулся вперед и уставился на большие алые буквы на окнах из голубого стекла. Выражение его худого, грустного лица не изменилось. Слова на голубом стекле были такие. «Штуковины, фентиклюшки, пустяковинки, барахлинки, штучки-дрючки, чепушинки, ерундовины и прочее». Кроуэлла это не удивило. Вот, значит, магазин, который имел в виду редактор, когда давал ему задание. Ерунда какая-то и чепуха. Но тут он вспомнил про Стива Бишопа, толстяка, и про телохранителей с пистолетами. Когда в море шторм, любой порт хорош. Кроуэлл достал из кармана небольшой блокнот, небрежно записал 2-3 названия, ерундовины, штучки-дрючки. Все равно Бишопа в этой толпе его не подстрелить. Стрелять-то у Бишопа, по совести говоря, право есть, как-никак. Он, Плут, пугает Бишопа разоблачением, трехмерными цветными изображениями. Кроуэлл боком пролез к полупрозрачной двери, будто водопад отгораживал посетителей от решенного в холодных белом и голубом тонах помещения. Кроуэллу стало немного зябко. Он сосчитал небольшие стеклянные шкафы, их оказалось 17, и мертвенно-серыми и ничего не выражающими глазами начал рассматривать то, что в них стоит. Из-за шкафчика голубого стекла появился вдруг лысый человечек, худой, как скелет. Он был такой маленький, что Кроуэлл с трудом подавил в себе желание похлопать его по лысине. Казалось, эта лысина создана для того, чтобы по ней хлопать. Квадратное лицо человечка было блекло-желтым, того особого оттенка желтизны, который приобретает выцветшие газеты. «Слушай вас», — сказал человечек. «Привет!» — негромко поздоровался Кроуэлл, раздумывая, что делать дальше. «Теперь, когда он в магазине, что-то нужно говорить. Я хотел бы купить штуковину». В голосе у Кроуэлла звучали те же грусть и усталость, какие были написаны на его лице. «Великолепно! «Великолепно!» — отозвался человечек и потер руки. «Не знаю почему, но по-настоящему заинтересовались вы первые. Другие просто стоят там на улице снаружи и смеются. Так к делу. Какого года штуковина вам нужна и какой модели?» Ни того, ни другого Кроуэлл не знал. Он знал только, что испытывает замешательство, однако никто другой, глядя на его лицо, этого бы не заметил. Войдя, он сразу повел себя так, будто собаку съел на этих делах, и теперь признаваться в своем невежестве ему было совсем ни к чему. Он сделал вид, будто обдумывает ответ, и, наконец, сказал: «Пожалуй, в самый раз подошла бы модель 1993 года. Не надо ничего сверхсовременного». Владелец магазина заморгал. «Ага. Я вижу, вы человек, который знает, что ему нужно. Сюда, пожалуйста». И, метнувшись в проход между шкафами, человечек остановился перед стеклом, за которым лежало что-то непонятное. Смахивало на кривошип, но одновременно напоминало кухонную полку. С металлического края свисало несколько сережек, и на том же краю были жестко закреплены три похожих на рога стержня и шесть диковинных механизмов, а наверху из самой середины торчал большой пучок чего-то, что более всего напоминало шнурки от ботинок. Из горла Кроуэлла вырвался такой звук, будто он подавился пуговицей. Он посмотрел еще раз. «Что тут скажешь? Только одно. Малыш совсем ненормальный. Но об этом, пожалуй, лучше помалкивать. Что же касается крохотного хозяина лавки, то он был на вершине счастья. Его глаза сияли, губы растянулись в самую приветливую улыбку, руки со сплетенными пальцами были прижаты к груди, и он стоял, наклонившись вперед, полный ожидания. «Вам нравится?» Кроуэлл мрачно кивнул. «Да, пожалуй. Годится. Я, правда, видел и получше». «Получше?» — изумленно воскликнул человечек и вытянулся во весь свой маленький рост. «Где видели?» — потребовал он ответа. «Где?» Другой бы занервничал. Другой, но только не Кроуэлл. Он просто вытащил блокнот, начал в нем быстро писать и, не поднимая головы, ответил многозначительно: «Кто-кто? А уж вы-то знаете где». Он надеялся, что этого будет достаточно, и не ошибся. «О!» — крохотный человечек захлебнулся от восторга. «Значит, вы тоже?» «Как приятно иметь дело со сведущим человеком! Как приятно!» Кроуэлл бросил взгляд на окно, посмотреть, что там за толпой хихикающих зевак. И толстяк, и телохранители, и черная машина исчезли. Охота приостановилась. Пока. Кроуэлл сунул блокнот в карман, положил руку на шкафчик, в котором была выставлена штуковина. «Я очень спешу. Могу я взять это с собой? Деньги у меня дома, но вместо первого взноса я могу вам дать кое-что в обмен. Согласны?» «Безусловно, согласен». «Замечательно». Набравшись духу, Кроуэлл полез в карман своей серой блузы и извлек оттуда маленькое металлическое устройство для чистки курительных трубок. Поломанное, погнутое, оно выглядело довольно необычно. «Пожалуйста». «Барахлинка. Модель 1944 года». «Какая же это барахлинка?» «Разве нет?» «Разумеется, нет». «Разумеется», — осторожно повторил Кроуэлл. «Это пустяковинка», — сказал, моргая, человечек. «И не целая, а только часть». «Ну и шутник же вы, мистер». Кроуэлл. Да, шутник. Да. Надеюсь, моя шутка не очень вас покоробила. Так меняемся. Я очень спешу. Конечно, конечно. Я поставлю вашу покупку на тележку, и мы подвезем ее прямо к вашей машине. Крохотный человек мгновенно выкатил откуда-то ручную тележку на маленьких колесиках, и Кроуэлл оглянуться не успел, как штуковина оказалась на ней. Хозяин помог докатить тележку до двери. У двери Кроуэлл остановил его. Минутку. Черной машины нигде не было. Все в порядке. Понизив голос, человечек сказал: «Помните только, мистер Кроуэлл, ни в коем случае не следует убивать этой штуковиной кого ни попадя. Убивайте с разбором. Да только так, с разбором, взвесив хорошенько все за и против. Не забудете, мистер Кроуэлл?» Кроуэлл проглотил непомерной величиной ком, откуда-то взявшийся у него в горле. «Не забуду», — ответил он. Съехав на машине в туннель, он покатил по подземной магистрали из района Уилшера домой в Брентвуд. Никто за ним не увязался. На этот счет сомнений не было. Но какие планы у Бишопа на ближайшие часы, он не знал. Не знал. И даже думать об этом не хотел. В этом мерзком мире все шиворот на выворот. Честному человеку в нем не выжить. Что же до Бишопа, этого жирного слизняка, то... Взгляд Кроуэлла упал на покупку рядом на сиденье, и его сотряс короткий, сухой, похожий на кашель, смех. «Значит, ты штуковина?» — сказал он. «Ха! Каждый зарабатывает на жизнь, чем может. Бишоп пластиками, я шантажом. А вот маленький придурок своими ерундовинами и штучками-дрючками, и, пожалуй, малышка этот ловчей нас всех». Он свернул от ответвления подземной магистрали, по которому ехал, в боковой туннель, выходивший на поверхность у самого его дома. Поставив белого жука в гараж и оглядев парк вокруг, он со штуковиной в руках поднялся на свой этаж, набрал известное только ему сочетание цифр, открыл дверь, внес штуковину, захлопнул дверь и поставил свою покупку на стол. Потом он налил себе бренди. В дверь постучали, негромко и с расстановкой, оттягивать бесполезно. Он пошел к двери и открыл. «Привет!» На пороге стоял толстяк, лицо, как большой кусок вареного свиного сала, холодного и дряблого. Зеленых в красных прожилках глаз почти не видно под тяжелыми веками. Сигара во рту двигалась в такт словам. «Рад, что застал тебя, Кроуэлл. Давно хотел с тобой встретиться». Кроуэлл отступил, и толстяк вошел в комнату, сел, сложил на круглом животе руки и спросил: «Ну, так как?» Кроуэлл сглотнул слюну. «Снимков у меня здесь нет, Бишоп». Толстяк ничего на это не сказал. Медленно разомкнул руки, не спеша, словно за носовым платком, полез в карман. Но вместо платка в руке у него оказался небольшой пистолет-парализатор. От голубой стали веяло холодом. — Может, все-таки подумаешь, Кроуэлл? На печальном бледном лице Кроуэлла проступил холодный пот. От этого оно стало еще печальней, шея будто налила свинцом. Он попытался было включить свой мозг, но мозгу стало вдруг невыносимо жарко. Мозг был скован цементом страха безжалостного и внезапного. Внешне это никак не проявилось. Однако в глазах у Кроуэлла Бишоп, пистолет, комната запрыгали вверх-вниз. И тут поле его зрения попала штуковина. Бишоп передвинул на пистолете штифт предохранителя. «Ну так куда стрелять? Могу в грудь, могу в голову. Говорят, если парализует мозг, умираешь скорее. Лично я предпочитаю целиться в сердце. Так куда?» «Не торопись», — небрежно сказал Кроуэлл. Медленно, медленно он отступил назад, сел, не забывая ни на миг о том, что палец Бишопа дрожит на спусковом крючке. Стоит чуть нажать, и все кончено. «Будешь благодарить за то, что получил доступ к величайшему изобретению нашего времени». Огромное лицо Бишопа оставалось неподвижным. Только двигалась из стороны в сторону сигара. «Брось, Кроуэлл, нет времени болтать». «Наоборот, куча времени», — спокойно возразил Кроуэлл. «У меня есть для тебя идеальное оружие. Хочешь — верь, хочешь — нет. Взгляни вон на ту машину на столе». Голубея сталью, пистолет неподвижно на него смотрел. Бишоп скосил глаза на стол, снова вперил взгляд в Кроуэлла. «Ну и что?» — процедил он сквозь зубы. «А то, что если меня выслушаешь, ты станешь самым крупным воротилой в пластиковом бизнесе на всем Тихоокеанском побережье. Ведь тебе этого хочется, правда?» Глаза Бишопа открылись немного шире, сузились снова. «Тянешь время?» «Послушай, Бишоп, я и сам понимаю, что деваться мне некуда. Поэтому и беру тебя в долю, в смысле этой моей проклятой штуковины. Все никак не придумаю для нее название. Как перегревшаяся центрифуга отчаяния работал мозг Кроуэлла, отбрасывая одну легковесную идею за другой. Но одна мысль упорствовала. Тяни время, пока не появится возможность вырвать пистолет. Морочь ему голову, морочь, сколько сможешь. Ну, а теперь... «Она убивает радиоволнами», — начал придумывать он. «Достаточно дать ей приказ, и она убьет, кого я только захочу. Никаких неприятностей, никаких улик, ничего вообще. Идеальное убийство, Бишоп. Тебе нравится?» Бишоп покачал головой. «Ты налокался. Ну ладно, дело уже к вечеру. Так что?» «Подожди», — перебил Кроуэлл, вдруг подавшись вперед. В его серых глазах зажегся огонек. «Не шевелись, Бишоп, ты под прицелом. Машина держит тебя на мушке. Прежде чем впустить тебя, я настроил ее на определенную волну. Только пикни, и тебе конец». Сигара выпала изо рта Бишопа на пол. Рука, державшая пистолет, дрогнула. Наконец-то! Мускулы Кроуэлла свернулись в одну тугую пружину. Как стрелы полетели слова. «Берегись, Бишоп! Машина, действуй! Убей Бишопа!» И Кроуэлл швырнул свое тело в сторону. Почувствовал, как отделяется от стула, увидел ошеломленное лицо Бишопа. Отвлекающий маневр удался. Пистолет выстрелил. Серебристый луч едва миновал ухо Кроуэлла и, шипя, расплескался по стене. Кроуэлл вытянул руки, чтобы схватить Бишопа, вырвать пистолет, но... опоздал. Бишоп был... мертв. Штуковина опередила Кроуэлла. У себя в спальне Кроуэлл выпил стаканчик, потом еще один. Теперь казалось, что желудок плавает в алкоголе, но все равно не удавалось забыть, как выглядел мертвый Бишоп. «Надо еще стаканчик пропустить». Он глянул на дверь и подумал. «Очень скоро, в ближайшие несколько минут, телохранители будут ломиться в квартиру, будут искать своего босса. Но выйти в гостиную, снова увидеть Бишопа на полу, штуковину...» По спине Кроуэлла пробежала дрожь. Еще стаканчик, за ним другой, но по-прежнему ни в одном глазу, будто не выпил ни капли. И он начал собирать чемодан, складывать туда одежду. Он не знал, куда отправиться, но знал, что отправится обязательно. Уже собрался выходить, когда звуком, похожим на удар гонга, прозвучал сигнал аудиофона. «Да? Мистер Кроуэлл? Он самый? С вами говорят из лавки Чепуховин. А, как же, помню. Здравствуйте. Вы не заглянете в лавку еще раз и не захватите с собой штуковину? Боюсь, что вы понесли убыток в этой сделке. У меня появилась штуковина другой модели, гораздо лучше». Кроуэлл сглотнул слюну. «Спасибо. И это работает прекрасно». Он дал отбой и схватился за голову. Ему показалось, что его мозг вот-вот соскользнет к нему в ботинки. Он и не думал убивать. Все в нем восстало против одной только мысли об убийстве. И от этого положения его еще труднее. Эти вооруженные люди, телохранители, не остановятся даже перед тем, чтобы... Его нижняя челюсть немного выпятилась. Пусть приходят. На сей раз он не побежит. Нет, он останется в городе. Будет себе спокойно передавать последнее известие, словно ничего не произошло. Как ему все это надоело. Пусть его убьют, ему все равно. Он будет просто счастлив, когда они нацелят на него пистолеты. А вообще-то... Зачем ему лишнее осложнение? Лучше отнести Бишопа, вернее, тело Бишопа, в гараж, положить на заднее сиденье машины и увезти в безлюдное место. А телохранителей он собьет со следа, скажет, что похитил и спрятал Бишопа. Неплохая мысль, черт возьми. Все-таки он Кроуэлл. Умница. Он попытался поднять тяжелое тело Бишопа, но не смог. В конце концов, переправить тело вниз на заднее сиденье машины удалось. Это за него сделала штуковина. Кроуэлл, пока она этим занималась, оставался в своей спальне. Ему не хотелось смотреть, как штуковина это делает. «О, мистер Кроуэлл!» — крошечный хозяин лавки широко открыл сверкающую стеклянную дверь. На окна магазина и сейчас глазели зеваки. «Я вижу, вы привезли штуковину. Превосходно!» Лихорадочно соображая, Кроуэлл поставил устройство на прилавок. «Быть может, теперь ему что-нибудь объяснят?» Спрашивать нужно деликатно, не впрямую. Спрашивать так, чтобы... «Послушайте, мистер, не знаю, как вас зовут. Я не говорил вам, но я репортер. Мне бы хотелось сделать передачу для последних новостей о вас и о вашей лавке, но чтобы рассказали вы сами». «Вы знаете о пустяковинах и ерундовинах ничуть не меньше меня», — сказал человек. — Не меньше? — Такое у меня, во всяком случае, создалось впечатление. — О, конечно. Конечно, знаю. Но всегда лучше на кого-то сослаться, понимаете? Ваша логика мне не ясна, но я сделаю то, чего вы от меня хотите. Слушатели захотят, по-видимому, узнать подробно о моей лавке Чепуховин, не так ли? Ну что ж, чтобы мое торговое дело выросло до нынешних масштабов, потребовались 1000 лет пути. 1000 миль пути, — поправил Кроуэлл. 1000 лет, — повторил человечек. Разумеется, — сказал Кроуэлл. Мою лавку, пожалуй, можно назвать энергетическим результатом неадекватного семантизирования. Устройство, которое вы здесь видите, вполне справедливо было бы назвать изобретениями, делающими не конкретно что-то, а вообще. «Разумеется», — бесстрастно сказал Кроуэлл. «Теперь вот что. Если один человек показывает другому деталь автомобиля и не может вспомнить ее название, что он говорит в таких случаях?» Кроуэлла осенило. «Он называет ее штуковиной или загогулиной или ерундовиной, верно?» «А если женщина говорит с другой женщиной о своей стиральной машине, или о взбивалке для яиц, или о вышивании тамбуром, или о вязании, и у нее вдруг затмение в голове, и она не может вспомнить точное слово, что она тогда говорит?» «Она говорит: эту висюльку надень на загогулину, придержи финтиклюшку и насади ее на рогульку», — сказал Кроуэлл, радуясь, как школьник, понявший вдруг математическое правило. «Совершенно верно! — воскликнул человечек. — Хорошо. Таким образом, мы здесь имеем дело с появлением семантически неточных обозначений, пригодных лишь для описания любого предмета, от куриного гнезда до автомобильного картера. Штуковиной могут назвать и парик, и половую тряпку. Штуковина — это не один определенный предмет, это 1000 разных предметов. Да. Так вот, что я сделал. Проникал в сознание цивилизованных людей, извлекал представление каждого о том, как выглядит штуковина, о том, как выглядят штучки-дрючки, и непосредственно из энергии атомов создавал материальные эквиваленты этих несовершенных обозначений. Иными словами, мои изобретения — суть трехмерной репрезентации определенных сгустков смысла. Поскольку в сознании человека штуковиной может быть что угодно, от щетки до стального болта 9-го размера, это свойство повторено и в моих изобретениях. Штуковине, которую вы сегодня брали домой, под силу почти все, чего вы от нее захотите. Многие из моих изобретений, благодаря вложенных в них способностям мыслить, самостоятельно передвигаться и выполнять самые разнообразные действия, по существу сходны с роботами. Они могут все? Не все, но очень многое. Что же касается функционирования большинства из них, то оно возможно благодаря примерно 60 протекающим в любом из них одновременно процессам, необычным, взаимодействующим, разнообразным по объему и интенсивности. У каждого из моих творений свой набор полезных функций. Одни устройства большие, другие маленькие. У большинства множество разнообразных применений. На долю маленьких выпадают всего одна или две простые функции. Ни одно изделие не повторяет другое в точности. Прикиньте сами, сколько времени, места и денег вы сэкономите, купив какую-нибудь из моих штуковин. «Ага», — отозвался Кроуэлл. Ему вспомнилось тело Бишопа. «Использовать вашу штуковину можно очень многообразно, тут уж ничего не скажешь». «Хорошо, что вы напомнили. Я хочу спросить вас о пустяковинке модели 1944 года, которую вы дали в счет стоимости моей штуковины.